Пустота. Треск горящего дерева заглушал все вокруг. Дышать становилось тяжело даже с мокрой футболкой на лице, которую Дерек с себя сорвал и обвязал вокруг дыхательных органов. Там, где кожей рук касались раскаленные стены или углы мебели, моментально появлялись ожоговые волдыри. Казалось, они были повсюду. Вода, бьющая холодной струей из садового шланга, не очень-то справлялась. Дым резал глаза. В какой-то момент мужчина начал задыхаться. Он слышал отдаленные крики во дворе перед домом и не понимал, то скандалили меж собой церберы, или уже приехала полиция, пожарная. Внизу послышался встревоженный говор. Ему казалось, там мелькнули люди в жаропрочной форме. Кружилась голова, тошнило. Адски тряслись и болели руки. Также адски под ребрами стучало сердце. В какой-то момент Хартман рухнул на паркет второго этажа, вокруг все в одночасье помутнело. Треск пожара медленно сменялся подступающей тишиной. Когда он вновь открыл глаза, шторы медленно качались на окнах, а меж ними била яркая полоса дневного света. Мужчина с ужасом вскочил и посмотрел по сторонам. Комната. Его комната. Те самые обои, та самая постель, что пахла лавандовым стиральным порошком. Едва раздавался скрип старых ракет. Дерек вскочил, согнулся пополам и схватился за голову, уставившись на пол. От тяжелого дыхания сбивался сердечный ритм. На лбу выступал холодный пот. Сон? Ему все это приснилось? Волнение заставляло руки мерзнуть. Вроде бы и вправду сон. Хартман взял из шкафа черный халат, затем медленно вышел в коридор, нервно озираясь по сторонам. Такой же тусклый и ветхий, как обычно, а на полу танцевали утренние блики света. Почему-то он почувствовал невероятное облегчение. Медленно выдохнул и прислонился к стене, пока по лицу расползлась невнятная счастливая улыбка. Откуда-то из глубин дома раздавались мерные тики настенных часов. Молодой человек коснулся ладонью лба и покачал головой. Это был натуралистичный жуткий сон. Такие ему раньше не снились. Но, наверное, все бывает впервые, верно? С той же странной улыбкой Дерек неловко заглянул в комнату к госпоже, после чего тихо сказал. «Доброе утро, Эллен. Будешь блинчики? Я тут подумал. Хочешь, схожу, куплю к ним кленовый сироп. Тебе нравится, когда так?» Вот только кровать была пуста. Кресло возле компьютера тоже пустовало. Его чуть прокручивал сквозняк из открытого окна. Затем оно по инерции вставало на место. Молодой человек внимательно осмотрел комнату и слегка напрягся. Она любила внезапно пропадать, а потом также внезапно появляться. Иногда это действовало на нервы, потому что заставляло волноваться. Иногда же просто расстраивало, ведь мужчина правда хотел ее увидеть. Присмотревшись, он увидел на столе крохотную записку на бумажной салфетке. «Дерек, доброе утро. Я ушла отправить заказчику работу. Очень скоро вернусь. Пожалуйста, не переживай. Люблю». Мужчина как-то облегченно улыбнулся и выдохнул. Остатки сна все никак не хотели рассеиваться, поэтому каждая мелочь снимала клокочущее в груди напряжение. «Я приготовлю блины к твоему возвращению», — пробубнил он. Хотел было уходить, но все же резко остановился и подошел к ящикам ее рабочего стола. Странное ощущение царапало душу. Поддавшись порыву, Хартман открыл один из них и стал бегло рассматривать содержимое. Какая-то коробочка с деревянными пуговицами, квадратная подушечка, игольница, запасная пара наушников. «Этот чип не приснился. Как он может быть здесь?» С нервной усмешкой спросил молодой человек сам у себя и все же продолжал рассматривать. В какой-то момент он выдохнул, затем открыл следующий ящик и резко шарахнулся от его содержимого. Он почти полностью обгорел внутри, а на дне лежал железный обруч, опутанный темными проводами. «Ищешь, как бы мне навредить, любимый муж?» Послышался жуткий голос за спиной. Дерек резко обернулся, увидев в дверях темную фигуру Эллен, у которой почему-то так сильно болталась голова, что он видел лишь ее раскачивающуюся макушку и растрепанные розовые волосы. «Я... нет, я просто...» Язык словно онемел, руки не слушались. «Ты уничтожил мой дом! Я так хотела, чтобы ты появился на свет! Я так ждала тебя, а ты все уничтожил! Я ненавижу тебя! Хоть бы ты испарился! Хоть бы исчез! Умер!» Хартман раскрыл глаза, в горле распухал ком. «Эллен, я понимаю...» Обескураженно пробубнил он. «Я не думал, что будет... так, прости меня. Я думал, все еще можно исправить. Знаешь, что нужно исправлять?» Сквозь волосы он заметил распухшие красные щеки. Факт твоего рождения, бракованный урод. Я ничего тебе не сделала, ничем тебя не обижала, а ты со мной вот так. Из-за тебя я потеряла все, что мне было дорого. Я не снимаю с себя ответственность за произошедшее. Продолжал выдавливать из себя мужчина, хотя с каждой секундой это становилось делать все сложнее. Клянусь, я никогда не хотел причинять тебе физический вред. Никакой. Никогда. Я могу отработать тот урон, который нанес. Могу заняться восстановлением. Просто сдохни, Дерек. Испарись. Исчезни. Веки дрожали. Он медленно разлепил мокрые глаза, видя перед собой лишь круглую мутную лампу на кипенно-белом потолке. Раздавались какие-то странные шорохи. Рядом что-то пищало. Руки и ноги не слушались. Кожа ощущалась сдавленной, словно на ней был прочный бинт. «Мистер Хартман?» Послышался незнакомый женский голос практически над ухом. «Вы меня слышите? Мистер Хартман?» «Да», — сипло процедил тот, с ужасом осматривая все вокруг. Тонкое одеяло, постель с железными белыми бортами, тускло-бирюзовые стены, деревянная дверь, больничная палата. «Вы осознаете, кто вы?» Голос звучал встревоженно строгим. «Сканирование мозга не выявило никаких отклонений». «Осознаю», — пробормотал Дерек. Тело тут же стал захлестывать неимоверный ужас. По спине пополз холодок. Аппарат рядом пищал все чаще и чаще. На лбу выступал пот. Это не сон. Все, что было, не сон. Это ужасающая безумная реальность. В какой-то момент мужчина с горечью подумал, что лучше бы не просыпался. Возможно, он действительно бракованный урод. И любой другой раб был бы счастлив участи, которая ему досталась. А если даже не счастлив, то как минимум имел бы силы принять на себя риски и поговорить на чистоту о своих желаниях. «Сколько дней я тут лежу?» Глаза бродили по палате. 8, спокойно ответила женщина. «Вы были введены в сонное состояние, чтобы ускорить регенерацию поврежденных тканей. Вам снились кошмары?» 8, обескураженно прошептал он. «А где Эллен? Что с ней? Она в порядке?» «Разумеется. Мисс Хартман проходила реабилитацию, так же, как и вы». «Мисс». Это слово резало уши. «Она развелась со мной, да?» Одними губами спросил молодой человек, глядя на одеяло. Хотя это был, наверное, самый очевидный вопрос, который он мог задать. «Мисс Хартман подписала документы о вашем освобождении от ее персональной ответственности. Так что юридически да. Пока вы приходили здесь в норму, чип был извлечен сотрудниками лаборатории Клэй-Кей». «Извлечен?» Не веря своим ушам, пробормотал он. «Да, мистер Хартман, вы свободны», спокойно ответила сотрудница больницы. «С этого момента вы ответственны сами за себя. Хотите ли сменить имя или фамилию?» «Нет, нет, меня все устраивает. Могу я ее увидеть?» Голос хрипел. «Где она сейчас находится? Она в этой больнице или еще где-то?» «Я подам запрос. Если мисс Хартман захочет вас видеть, то разумеется». Счастья не было. По венам медленно расползлась пустота. Это место чем-то напоминало лабораторию. Все такое же бледное, белое и пустое. Рядом шныряли знакомые люди в масках и белых халатах с равнодушными холодными взглядами. А в качестве еды здесь привозили давно забытую пасту колонистов. К своему ужасу Дерек понимал, что самые неудачные, самые переслащенные блины были вкуснее этого. Что угодно было вкуснее этого, даже пожевать коры со старого дерева. Мужчина ерзал. Он не находил себе места. Вечно вскакивал, ходил туда-сюда и выглядывал из палаты. Врачи редко к нему заходили, а когда заходили, натянуто улыбались и тяжело вздыхали. Молодой человек только стал свободным. У него не было ни гроша, чтобы купить для себя какие-то дополнительные услуги, так что он не был интересен персоналу. Поправляется? Замечательно. Заглядывать к нему чаще больше резона нет. Из развлечения ему была доступна лишь возможность смотреть в окно, разглядывать оттенки неба и искать на серой глади черные силуэты птиц. В отличие от лаборатории, библиотеки тут не было. Внутри словно что-то свербило, ворочалось, вскипало, парализовывало. Мерзли руки. К нему никто не приходил. А, собственно, кого он ожидал увидеть? Это вызывало то необъятную тоску, то грустную отчужденную улыбку. Адекватных друзей Хартман не имел, и семьи не имел, и даже теплых знакомых. Но незнакомые и не друзья его сейчас интересовали. Пустой. Когда вновь скрипнула дверь, он резко обернулся, хотя взгляд из обнадеженного быстро становился разочарованным. Вновь медсестра, очередной медицинский сотрудник в плотной маске. «Есть какие-то новости?» Дерек поднял брови. «Вы о чем?» Женщина лениво подняла голову. Судя по всему, она пришла проверить состояние пациента, но не собиралась говорить с ним. «Мисс Хартман», — мужчина сжал кулаки. «Вы сказали, что свяжетесь с ней. Так вот, есть какие-нибудь новости? Как она себя чувствует? Что с ней? Когда я могу ее увидеть?» «А, в общем, мисс Хартман», — медсестра замялась. «Она, в общем, проигнорировала ваш запрос на встречу. Извините. Боюсь, ничего не выйдет». «Что значит «проигнорировала»?» Он нахмурился и сжал кулаки. «Эллен же его получила?» «Безусловно. Думаю, она не заинтересована больше видеться с вами. Она в курсе, что у вас удачно извлекли чип. В курсе, что ваше состояние улучшилось и стабилизировалось. Мисс Хартман оплатила ваш чек на медицинское обслуживание в нашей клинике. Но, как я поняла, встречаться с вами она больше не намерена». «Нет, скажите ей, что это важно!» Молодой человек раскрыл глаза и сжал кулаки. «Это важно, мне нужно объясниться с ней. Мы не можем расстаться вот так!» «Мистер Хартман...» Вздох. «Это важно только для вас. Ваша бывшая жена удостоверилась, что с вами все хорошо, освободила вас от долгов за лечение и отпустила. Но я не думаю, что ей нужны какие-то объяснения. Примите этот факт. Уважайте чужое личное пространство». Он опустил голову. «Не хочет видеть? Не хочет слышать объяснения?» Почему-то это вызывало тяжелейшую тревогу. Нервозность росла с каждой секундой. «Скажите, что с ней случилось? Я хочу знать!» Мужчина вновь сжал кулаки. «Раз она имеет право знать, что случилось со мной, то я тоже имею. Как она себя чувствует? С ней все хорошо?» «Она узнавала о вашем состоянии, будучи вашей женой. Сейчас вы супругами больше не являетесь, но в качестве исключения...» Медсестра отвела взгляд и вскинула брови. «Мисс Хартман покидает клинику послезавтра. У нее были серьезные ожоги ступней. В ночь пожара на ней не было обуви, поэтому ходит она, к сожалению, с большим трудом. Ее психологическое состояние оставляет желать лучшего. Она потеряла свой дом, так что это очевидно». «В смысле желать лучшего?» — сдавленно спросил Дерек. «Плачет? Переживает? Передайте ей, что... пусть она со мной поговорит. Я возьмусь помогать ей восстанавливать дом безвозмездно. В конце концов, если сейчас она плохо ходит, ей в любом случае нужен помощник». «Мистер Хартман...» — женщина тяжело вздохнула. «Уймитесь. Думаю, сейчас ей нужен только покой и одиночество». «Нет, ей нужен ее дом». Он сжал зубы. «Дом, помощь, поддержка». «Это решать не вам». Вздох. «Рада, что вам лучше. Поправляйтесь, мистер Хартман. Я буду потихоньку оформлять вашу выписку». Медсестра медленно развернулась и в следующую секунду вышла из палаты. Мужчина шокированно уставился на пол. Не получилось. Сейчас он даже злился от того, что Эллен не хотела принимать помощь. Не хотела с ним разговаривать и услышать объяснение. Хотя в глубине души прекрасно понимал, почему все так. И это царапало. Отчего-то он не мог смириться с новым положением вещей. Постоянно сжимал зубы и отводил лицо в сторону. «Все должно было закончиться не так», — стучало в голове. «Я хотел свободы, но не ценой твоего кошмара. Если бы я знал, что так будет, я придумал бы что-то еще». В конце концов, молодой человек накинул на себя больничную сорочку к подпаленным джинсам, в которых ходил, и тихо высунулся в пустой светлый коридор. Широкая кафельная плитка пола чуть бликовала на стыках. На идеально гладких, матовых белых стенах висели карты больницы с огромным шрифтом, судя по всему, для слепых. Дерек с грустной улыбкой не мог поверить, что в их веки еще остались слепые. Все-то нужно было заплатить $300 000 за полное восстановление и омоложение глаз. Разве не каждый мог себе это позволить? Следом за печальной сарказменной мыслью последовала грустная усмешка. Ну, хотя бы не 30 миллионов, как было лет 30 назад. Регенеративную медицину медленно популяризировали, но не с такой скоростью, с какой бы хотелось обывателям. Он внимательно посмотрел по сторонам, затем подошел к карте. Раз у Эллен ожог ног, значит, она тоже находилась где-то здесь, в ожоговом отделении, вместе с ним. Возможно, на другом этаже, а возможно, в соседней палате. Дерек поджал губы и попытался сделать максимально нейтральный вид, словно вышел на прогулку или же до уборной. Искал глазами хотя бы одного пациента, но коридоры безлико пустовали. В какой-то момент из-за поворота вышел сухой мужчина, который выглядел лет на 50, но явно на самом деле был в разы старше. Угрюмым взглядом рассматривал свои ноги, тяжело хрипло дышал. Хартман напрягся и быстро направился к пациенту. «Простите, сэр!» Он чуть склонил голову. «Вы не видели здесь девушку с розовыми взъерошенными волосами? У нее проблемы с ногами. Может, она была с палочкой, или на коляске, или на костылях?» Незнакомец задумался. Потер щетинистый подбородок, посмотрел по сторонам. «Видел пару раз». Он кивнул. «Вроде бы она лежит в палате в конце коридора, возле выхода с этажа. Точно не могу сказать. Спросите медперсонал». Дерек отчужденно кивнул в ответ. К сожалению, медперсонал не ответит ему на такой вопрос. И уж тем более не станет ставить в известность, где лежит его бывшая госпожа. Хартман пошел вперед по коридору. Светлые деревянные двери с одинаковыми ручками сменяли друг друга. На них поблескивали глянцевые белые таблички с серыми цифрами. Последняя на этаже дверь. Сердце глухо стучало в груди. Мужчина рефлекторно поправил ворот сорочки и одернул ее. Затем поднес руку к деревянной поверхности и тихо постучал. Ответа не последовало. Он поглядывал на соседние палаты, прислушался к тишине пустого этажа. Нервно потер шею. Щелкнул зубами и постучал снова. Через пару секунд все же нажал на ручку двери и бесцеремонно заглянул внутрь. На полу лежали белые толстые провода. Раздавался тихий писк монитора. На окнах покачивались прозрачные гардины. Дерек тяжело выдохнул и чуть отстранился, глядя на два лиловых безучастных глаза. Сегодня ему повезло. Сегодня он видел все же спутанные тонкие волосы, которые обгорели в пожаре. Бледные руки, которые лежали поверх тонкого одеяла. Несколько дней молодой человек ждал так называемой аудиенции, а мог просто-напросто прийти сюда, просто-напросто прогуляться до конца коридора. Зрачки скользили по металлической кровати, по белым матовым стенам, таким же, как и везде. «Привет!» Тихо и немного неловко начал Хартман. Вроде бы он многое хотел сказать, но сейчас даже не знал, с чего начать. Слова в одночасье испарились из головы. «Я, в общем, сам решил зайти. Как ты себя чувствуешь? С тобой все хорошо? Тебе лучше?» «Да». Так же тихо ответила Эллен, глядя словно сквозь него. «Нормально». «А, ну...» Он неловко осмотрел палату. Рядом с кроватью стояла крохотная прикроватная тумба, на которой была керамическая ваза с фруктами и пара каких-то сладостей. Также рядом стоял мягкий белый стул, на котором явно не так давно кто-то сидел. Шторы от окон поднимались все сильнее. «Я пришел поговорить». Дерек закрыл за собой дверь и медленно прошел внутрь. «О чем?» Эллен спокойно подняла брови. «Твой дом». Мужчина тяжело вздохнул, прикрыв глаза. «Прости за это. Я понятия не имел, что они придут. Хотел решить все лично с тобой, но все пошло не по плану». «Я не держу на тебя зла». Тихо, бледными губами сказала девушка. «Ты можешь быть спокоен». «Из-за меня твой дом пострадал. Тебе негде жить». Он сел на гостевой стул, склонил голову и запустил длинные пальцы в волосы. Сердце безумно колотилось в груди. На лбу выступала заметная испарина. «Я хотел предложить тебе свою помощь в его восстановлении. Сейчас это единственное, что я могу сделать, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб. Нужно заняться этим сейчас, пока дом не отсырел из-за дождей. Как твои ноги, Эллен? Ты можешь ходить?» «Нормально». Дерек поднял на бывшую жену глаза. Ее лицо казалось восковым. Лицом манекена, как очень прочная маска. Каким-то кукольным и чужим. Волосы привычно топорщились в стороны, и сквозь них едва проглядывали несуразные бледные уши. «Это не твоя забота, правда?» Продолжила она. «Все нормально. Не думай об этом больше». «Это еще почему?» Хартман прищурился. «Я понимаю, что тебе больно, обидно, что ты на меня зла, но все же позволь мне помочь. Давай разойдемся людьми». «Мне приятно одно твое желание проявить участие», как робот ответила девушка. «Но ничего больше мне не нужно, спасибо. Как люди мы можем попрощаться прямо сейчас». Он вновь прищурился. Сложно было поверить, что та Эллен, с которой он говорил сейчас, это та, кто жила с ним в доме. Эллен, которую он видел сейчас, ощущалась говорящим манекеном, зыбким миражом. Дерек ожидал услышать что угодно: проклятие в свой адрес, ненависть, просьба убраться, слезы, плач, но никак не это, никак не недвижимый холод. И он не знал, как обращаться с этим холодом. «Послушай, это глупо!» Мужчина раскрыл глаза. «Глупо отказываться от помощи в таком положении. Я в курсе, что Леонард не живет в городе и в любом случае уедет, когда подойдет срок. Ты останешься одна на улице. Ладно, не на улице, ты останешься на съемной квартире. Но она даже близко не твой домик. Вряд ли кто-то еще возьмется его восстанавливать. А даже если возьмется, то вряд ли сделает это лучше, чем я, потому что я там жил. Я помню, где что стояло, как все выглядело». «Спасибо за предложение». Она медленно моргнула. «Но я не думаю, что мне это теперь нужно». «Что значит «не нужно»?» Хартман резко развел руками. «Пару недель назад ты обожала свой дом, а теперь не нужно? Эллен, послушай, мне правда жаль, что все так вышло. Да, мы не сложились как любовники, и глупо было ждать чувства от раба. Но это не значит, что я не могу и не хочу тебе помогать, раз из-за меня ты понесла такие убытки. Какой бы сволочью я ни был, я хочу помочь. Безвозмездно. Я обеспечу себя жильем, провизией и восстановлю твой дом. Сама подумай, разве есть у этого варианта хоть какие-то минусы?» «Дерек, ничего не нужно делать. Спасибо». Как робот ответила девушка. «Да почему хоть?» Едва не закричал он, но тут же взял себя в руки. «Прости, ладно, прости. Подумай все же над моим предложением». Он тяжело вздохнул, уставившись на пол. Затем грустно усмехнулся и спросил. «Тебе апельсин почистить?» «Нет, я не голодна, спасибо». «Мне жаль, что я потерял над собой контроль тогда и наговорил то, чего говорить не планировал». Вновь послышался вздох. «Я был зол на тебя. В первую очередь от того, что я не хотела рождаться чьей-то служанкой. Но дело не в тебе, а в обстоятельствах. Я тебя не мог терпеть, потому что ты могла раздавать мне приказы. И кого угодно на твоем месте я также не мог бы терпеть». «Я поняла это». Все тем же спокойным, беззвучным голосом ответила девушка. «Ты можешь не продолжать». «В общем, я хотел сказать, что не считал тебя какой-то мерзкой там или странной». Он поднял взгляд. «Мне было даже приятно проводить с тобой время. И я находил тебя привлекательной, как женщину. Ты очень милая. У тебя милая смешная прическа. Такие пряди, похожие на овечью». Дерек запнулся и нервно раскрыл глаза. «На шерсти для валяния». Тихо продолжила Эллен, и в зрачках впервые мелькнула грусть. «Я овца». Мужчина замер. По спине пополз колючий холод, а в животе все тут же свернулось в узел. «Нет, ну почему просто...» Он неадекватно улыбнулся, стараясь спрятать ступор в глазах. «Они очень милые. Мне от тебя ничего не нужно, пойми. Я не пытаюсь к тебе подмазаться, и в моей голове больше нет чипа. Я говорю, что есть. Говорю то, что в самом деле считаю правдой. У тебя приятные черты лица, замечательная улыбка. Я думал о тебе, когда, в общем...» Хартман вновь запнулся и стиснул зубы, уже пожалев, что начал говорить об этом. «В общем, не надо помнить слова тех, кто в ту ночь покушался на твой дом и твою жизнь». «Хорошо», — спокойно ответила девушка. Мужчина выдохнул и откинулся на стуле. Сердце все еще неадекватно колотилось в груди, по телу гулял легкий озноб. Он не мог понять, почему так сильно нервничал и разбираться сейчас не собирался. Ощущал лишь, как тянуло внизу, как не мог найти себе покоя и иногда рефлекторно топал ногой. По белому небу пронеслось несколько силуэтов птиц. Эллен по-прежнему лежала на кровати в белой больничной сорочке, поджимая под себя пораненные ноги. Время тянулось несравненно медленно. Она так ничего больше и не говорила, а Дерек не мог найти в себе силы встать и пойти к себе в палату. Хотя, в общем-то, куда торопиться? Хозяйка так и не согласилась на помощь с домом, правда, ей это было определенно нужно. Можно побыть здесь, пока она не расслабится и не передумает. «Извини», — вдруг подала голос Эллен. «Могу я отдохнуть? Я собиралась немного поспать сейчас». «А? Да, да, конечно». Хартман рассеянно закивал. «Отдыхай». Он вновь откинулся на стуле и каким-то потерянным, отстраненным взглядом уставился в окно. Она чуть прищурилась, глядя на своего бывшего заказанного. «Дерек, могу я, пожалуйста, отдохнуть?» «Да, я уже сказал». Мужчина поднял брови. «Конечно. В Взять у медсестры еще одно одеяло. Мне нужно остаться одной, чтобы уснуть. Девушка чуть нахмурилась. Почему? Он непонимающе склонил голову. Тебе же, наоборот, некомфортно засыпать в одиночестве. Ты постоянно просила меня с тобой побыть, прежде чем спать. Или предлагала спать вдвоем. Сегодня мне будет более комфортно уснуть в одиночестве. Казалось, еще немного, и у нее начало бы дергаться нижнее веко. Спасибо. А? Хартман замялся, затем медленно встал. Ну, раз так, точно не попросить у сестры второе одеяло? Нет, спасибо. С недвижимым лицом ответила Эллен. «Ладно, что ж, приятного отдыха!» Он попытался улыбнуться, но улыбка все равно выглядела нервной и какой-то грустной. «Я зайду к тебе позднее тогда. Если что, обращайся. Я лежу в палате 308, и я уже, считай, в норме. Меня ничто не беспокоит». «Спасибо», — тихо сказала девушка. Дерек медленно ей кивнул, затем также медленно вышел из палаты. Сердце до сих пор безумно стучало в глотке, зрачки носились по полу. Руки холодели, а уходить от двери не хотелось. Легче не становилось. Диалога как будто не было.